Варенька, сама подумай. Ты дочь боярская, а кто я? Отдал бы тебя батюшка твой замуж за безродного и бездомного. Нет. Потому я и не мог претендовать ни на что. Веришь ли, кабы позвал, бросила бы все, на крылья бы к тебе прилетела. Как теперь с нелюбимым жить? Что сделано, того не вернешь. Желаю тебе счастья. Может, и хорош муж твой окажется. Еще полюбишь. Варя вдруг прильнула ко мне, поцеловала жарко в губы, отпрянула и села в вазок. «Домой!» — бросила она кучеру, не оглядываясь. Вазок уехал, а я еще долго глядел ему вслед. Как знать, может быть, судьбу свою упустил. Судьба ведь не часто балует подарками, да и не всегда мы понимаем ее знаки. Может быть, хватать Варю надо было, обеими руками додержать. Вдруг то был мой звездный час. Обидел хорошую девушку. Полный грустных размышлений, я поплелся к себе. Зашел в комнату, сбросил пояс с ножом и калитой на лавку. На душе кошки скребли. Подошел к сундучку, достал тряпицу с сокровищами, развернул. Холодный блеск камней и золота не радовал глаз. Я поворошил безразлично драгоценности. Среди них блеснула золотая брошь с крупным бриллиантом. Да это же подарок Марии, дочери герцога Франческо Медичи из Флоренции, которую я на ноги поставил. Славная девушка, нашла ли ты своего финиста ясно сокола? Воспоминания о Марии мне были приятны. Я бережно взял брошь и положил за пазуху, ближе к сжавшемуся сердцу. В комнате постоял у зеркала. Что-то оно пыльноватое или отражение потускнело. Серебро с изнанки состарилось. Я провел ладонью по гладкому стеклу, и кисть руки внезапно прошла сквозь стекло. Неужели? Захватило дух. С бьющимся сердцем я шагнул вперед и оказался в прихожей нашей хрущевки. Передо мной висело старинное зеркало из Неаполя, которое я приобрел во время свадебного круиза с Натальей по Средиземноморью 4 года назад. Я видел в нем свое отражение, загорелое после Каспия лицо, только почему-то моложе, на несколько лет. Внезапно меня охватило озарение. Только теперь я понял, почему все мои прежние попытки вернуться из прошлого через зеркало, разделяющее времена, были без проку и натолкнули меня на это не сложившееся отношение с Варей. Как все оказывается просто. Счастье в том, чтобы тебя ждал дома любимый человек. И только это наполняет жизнь смыслом. И шел я к этому через свои медные трубы, огонь и воду. Только постигнув эти уроки жизни, смог пройти сквозь зеркало. Ну, прямо как в Писании. Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? Теперь-то я знал, что в жизни стоит ценить. Я смотрел на причудливые завитушки древней надписи на раме, вспоминал перевод с уйгурского, о котором мне говорил профессор Марков. Судьба решит, кто пройдет. Так вот, чего не смог разгадать профессор в полустертой надписи. Затерлось слово «когда». Судьба решит, кто когда пройдет. Всему свое время. Мне стало легко и радостно. Из кухни неслись запахи жарящегося мяса, лука, скворчало что-то на сковородке, слышалось тихое пение. Неужели я дома, в своем времени? Юра, это ты вернулся? Наташа вышла из кухни и удивленно остановилась, осматривая мой диковинный наряд. Ты чего так вырядился? Я машинально скользнул руками по рубахе, Блин, пояс-то на лавке остался. С боевым ножом, вспомнил я. Жаль. Впрочем, зачем он мне здесь в этом времени? А брошь Марии? Я полез рукой за пазуху. Вот она. Я подошел к Наташе и приколол золотую брошь на кофточку. Где ты достал такую прелесть? В ее сияющих глазах прыгали чертики. Это тебе, талисман. Выдавил я из себя. Пересохло в горле. И крепко обнял свою Наташку. Дома я, дома, черт побери, и никуда больше не собираюсь. Я был счастлив. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».